Глава 26. Я не друг. Чайка кружилась над городом, где одни людские волны боролись с другими, мешаясь в штормовых вихрях. Чайка парила, выискивая нужного ей человека. Птица не знала, зачем, просто ощущала настоятельную потребность. Нашла, закричала пронзительно, будто заплакал ребенок, и сложила крылья, пикируя вниз. Эйдард, весь в грязи, поте и чужой крови, вовремя заметил белый росчерк в вечернем небе и успел подставить руку. «Как не кстати, Лоран», — подумал с досадой. Сабля просвистела совсем рядом с лицом, но в следующий миг на стену упала и покатилась голова удивленного врага. Медведь сорвал послание, заглянул и замер. Неровным срывающимся почерком, забрызгавшим кусочек листа чернилами, было накорябано. «Кровавые войска в Шуге. Замок атакован. Связи нет. Сообщи Э». Герцог пропустил удар. И сабля противника наискосок порезала медведю щеку. Кто-то рядом отразил следующий удар. Грехом. Эйдард повернул залитое кровью лицо к своему заместителю. «Принимай командование на себя!» — рыкнул. Грехом неодобрительно покосился на своего господина. Он явно считал распоряжение герцога блажью. Но старик дисциплинирован, а потому можно не опасаться, что сделает что-либо не так, как ему приказали. Было бы иначе, Эйдард давно бы избавился от него. Медведь засвистел, и потрясенные защитники и не менее потрясенные атакующие увидели, как огромный черный конь, в секунды преодолев расстояние от лагеря до крепости, прыгнул и буквально взлетел на стену. Мишка коротко заржал, раздувая ноздри. Эйдард вскочил на него, и конь с такой же легкостью, проскакав часть пути по стене и сшибая мощной грудью неприятелей, стремительной птицей слетел вниз. Черный вихрь помчался на восток. Герцог прильнул к шее коня. Выстроил портал, и Мишка ворвался в пустую дыру в пространстве, не замедляя ход. Сколько летела почтовая чайка, прежде чем нашла его? Письмо от Лео, но направлено не ему, не Эйдарду, Лорану. Однако морской щит его не прочел. Печать не вскрыта. Могут быть лишь два варианта. Лоран мертв, Лоран в плену. Нет, один. Мертвый Лоран не смог бы перенаправить чайку. Конь вихрем промчался по дубовой роще, ломая копытами молодняк. Здесь все было спокойно. Значит, враги прошли через другой портал. Эйдард проклял себя самого за то, что велел жене вынуть лишь золотой и серебряный камни. Надо было все остальные тоже удалить. Но времени на самоугрызение и ахи о собственной глупости не было. Когда Мишка, едва касаясь дороги копытами, пролетел через пригород Элейс, герцог понял, что был прав. Кровавые всадники побывали здесь. Дома еще горели. Земля вокруг не успела впитать кровь. Будь ты проклят, Тейсгол, что превратил мощный замок в роскошный дворец. Если бы Тейсголинги восстановили ту крепость, которую некогда штурмовал Юдард, медведь бы точно успел. «Быстрее, еще быстрее!» – прошептал он на ухо разгоряченному коню. И Мишка, безусловно понимающий своего всадника, как и все кровавые лошади, прибавил скорость, хотя это казалось уже нереальным. Шук Эйдард почувствовал раньше, чем увидел. Тошнотворный запах сгоревших заживо людей и тлеющих домов подсказал герцогу, что город взят. Мишка вновь ускорил ход. Он пролетел через трупы, ни разу их не задев, и вдруг споткнулся. Герцог успел слететь с коня раньше, чем тот упал, захрипев. Мишка тотчас поднялся, попробовал ступить, но, увы, нога оказалась повреждена. Эйдард обхватил могучую шею. «Прости, продержись, я тебя найду», и бросился бежать. «Не успеть, пешком не успеть». Он чувствовал, что враги уже на запретном острове. Чувствовал тем инстинктом, который порой появляется у людей, всю жизнь проживших на войне. Ярость, огромная как ночь, поднялась в груди. Эйдард глухо зарычал. Ему нужна лошадь, и люди, и время. Калфус спрыгнул с коня и ждал. Улыбаясь, наблюдал, как принцесса, которую поторопились назвать королевой, идет к нему. Он принес клятву на крови, которую даже всадники не могли нарушить. Но это было неважно. Для начала его отряду хватит тех, кто попытается с ними бороться. Остальные в любом случае станут рабами. Сейчас его бывшая невеста казалась красивой, как никогда. Темные распущенные волосы не спадали ниже колен. Густые, шелковистые. Их будет приятно наматывать на руку. Кожа белая, глаза почти черные от пылающей ненависти. Это было изумительное сочетание. Белая кожа и черные глаза. А главное, девушка шла гордо, как и подобало королеве, не девочке. Вскинув подбородок и распрямив плечи. И он представлял, как в этом гордом взгляде появится ужас. Как плечи согнутся. Как некогда самоуверенная королева Элэсдейра съежится и будет умолять своего повелителя о пощаде и милости, или хотя бы о смерти, ползая в ногах и рыдая. О да, они все делают так, рано или поздно. Зеленые глаза сияли в предвкушении. Нет ничего приятнее победы и уничтожения врагов. «Преклони колено и принеси мне клятву верности, королева», предложил он. «Нет». Лиоли остановилась напротив него, бледная, но решительная. «Я не обещала тебе этого». «Да, верно», кивнул он. «Это была милость к тебе, женщина». Калфус спрыгнул на землю и обошел добычу походкой тигра, наслаждаясь этими мгновениями. Чуть позже она закричит и будет биться. Но сейчас, когда королева еще не тронута и не понимает, что ее ждет впереди, самый сладкий миг. Миг предвкушения. Когда принц протянул руку и коснулся ее губ почти ласковым жестом, Лиолия ударила. Удар был точным, без того мига неуверенности, который свойственен всем новичкам. Калфус оценил ее решимость бороться. Конечно, он успел перехватить ее правую руку. Стиснул так, что кинжал выпал из побелевших до синевы тонких пальцев. Принца удивило, что девушка даже не вскрикнула. Тогда он вывернул эту хрупкую руку, ломая в ней кости. Но Лиолия, скривившись, не издала ни звука. Он ударил ее, сильно, коротко, кулаком в лицо. Девушка упала на землю, из носа закапала кровь. Принц улыбнулся. Его воины рассмеялись. Никто из защитников дворца не заступился за свою королеву. Эти трусы успели разбежаться, как только Калфус дал слово крови, разрешил ему идти. «Не ушиблись, ваше величество?» – промурлыкал принц, вглядываясь в лицо жертвы и протягивая ей руку. Краем глаза заметил Эльсинию, забившуюся между колонн крыльца и старающуюся даже не дышать лишний раз. Но с этой все ясно. Это он уже сломал. Слишком слаба. Неинтересно. Главное блюдо поднималось с травы, стараясь не опираться на сломанную правую руку. Глупая, непокорная, не усвоившая первый урок. Все, как ему нравится. Вдруг из окна позади кто-то прыгнул на принца и повис на шее, сдавливая руками горло. Калфус захрипел, в глазах его потемнело. Но кровавого принца неспроста называли огненным змеем. Он повернул голову, освобождая дыхательные пути. Затем перехватил инициативу. Согнувшись, перебросил нападающего через голову. Однако железная хватка не разжалась. Будто это был не человек, а крокодил, чьи челюсти разжать невозможно. Оба противника упали, и голова Калфуса оказалась стиснута. Принц наугад ткнул в тело за спиной нож, спрятанный в рукаве. Лиолия бросилась на захватчика. Калфус почуял нового врага и ногой ударил девушку в живот, задев сломанную руку. Королева взвыла, падая на землю. Принц почувствовал, как горячая кровь течет там, где тело противника прижалось к его телу. Всадники не вмешивались, наблюдали. Вожак должен справиться сам. Иначе какой же он вожак? Калфус еще пару раз ткнул ножом вслепую. А затем, почувствовав, как тело врага вздрогнуло, провернул нож в ране. Захват ослаб. И принц, змеей выскользнув из смертельных объятий, отпрыгнул в сторону. Перед ним на траве между поломанных ирисов скорчился долговязый парнишка. Он был без сознания, но его тощие руки продолжали сжимать воображаемое горло врага. Рыжие волосы кроваво пламенели. «Это и все твои защитники, женщина?» — ухмыльнулся Калфус. «Я буду убивать его долго и страшно, а ты будешь смотреть и понимать, что это будет с каждым, кто поднимет руку или оружие против всадника». Леолия села, баюкая руку, подняла заляпанное кровью лицо и взглянула на бывшего жениха со злой насмешкой. «Ты дал клятву, Калфус. Дал на крови. Ни ты, ни твои люди не причинят вреда или обиды никому, кто не поднял против тебя или твоих людей своего оружия. Юдарт не поднимал против тебя оружие. Рука – не оружие». Калфус сузил глаза. «Хорошо». Просвистел и зацокал. «Я не приценю ему зла, но и добро приценять не буду. Он ждохнет тут, в цветах. А вот у тебя не будет такой возможности». Леолия покачнулась и встала. Сначала на одно колено, потом полностью. Выпрямилась. «Если он меня не убьет сейчас», — думала со спокойствием совершенного отчаяния, — «то сломает и сделает то, что обещал сделать. А чтобы он меня убил, забыв о своих планах, нужно, чтобы он потерял контроль, разозлился, вышел из себя. Голова кружилась, все гудело и плыло перед глазами. Боль в руке выстреливала где-то в переносице, ломила в висках. Мир расплывался перед глазами». Леолия облизнула кровь с губ. Она захлебывалась в крови, текущей из разбитого носа. Горло раздирало жжение. Со стороны Шуги донесся вой собак, ржание коней и крики ужаса. «Неужели я ошиблась в словах клятвы? И всадники сейчас убивают мой народ?» Королева содрогнулась. «Ты нравился мне, Калфус», — прохрипела, сглатывая кровь. «Было время, когда я хотела сбежать с тобой. Помнишь, я звала тебя в сад. Там я хотела предложить тебе увести меня из Элэсдейра». Принц остановился напротив нее и слушал, улыбаясь и наклонив голову на бок. Закат горел в его вишневых волосах, вспыхивал и гас в изумрудном блеске очей. «Знаешь, почему я тебе об этом так и не сказала?» Леолия замолчала, ожидая ответ. «Совет щитов». «Нет», — она перебила его. «Ты, Калфус, ты показал себя лгуном и трусом. Ты трус, принц. Поэтому тебе так нравится издеваться над женщинами и пленниками. Только с ними ты чувствуешь себя героем, ведь они не могут дать...» Договорить она не успела. Он снова ударил в губы, а затем схватил за волосы и бросил на землю. «Мне не нравятся твои речи, женщина», — произнес ласково и наступил ей на сломанную руку. Леолия не выдержала и закричала от боли. «Тебя плохо воспитывали. Ай-яй-яй. Придется обучать заново». Принц поднял ее лицо за волосы и, с любопытством глядя, как девушку корчит от боли, прошептал. «Мне говорили, что медведь тебя не топтал, и ты до сих пор девственница. Это правда? Если нет, я накажу тебя, женщина. Очень сурово накажу». Леолия подняла на него почерневшие глаза и рассмеялась. Отчаянно, зло, безумно. «Топтал, Калфус, топтал. Я любила лучшего мужчину на свете, а он любил меня. Тебе рассказать, как это было?» Калфус наклонился к ее лицу, полуприкрыв глаза. Ухмыльнулся. «Я поставлю рабскую метку на твоем лице. Не возражаешь? Она немного зацепит глаз. Но у тебя же их два, верно?» Принц вытащил нож. Леолия зажмурилась. И в этот миг из строя жадно наблюдающих за зрелищем всадников рыжей птицей вырвалась лошадь. Удар копытами, и Калфус отлетел в сторону. Черный всадник почти до земли свесился с седла, подхватил девушку и закинул на холку впереди себя. «Держись!» «Эйт!» Ей казалось, что она кричит, но это был едва различимый шепот. Медведь спешился, выхватил саблю, встал перед рыжей защитницей. «Ты соскучился по моему клинку, Калфус? Тебе нужно добавки?» Эйдард застыл неподвижно, словно гора. Кончик острия смотрел в землю. Калфус прищурился. «Ты пришел за девчонкой. Значит, правда, что мне говорили». «Она моя», — лениво согласился герцог. «А медведи своего не отдают, ты знаешь». Они стояли и смотрели друг на друга. А сердце Лиолии обмирало от страха. «Но Эйдард же сильнее. Он опаснее, не так ли? Вот только он один». Кровавые всадники, молча ожидавшие поединка между вожаками, вряд ли выпустят Эйда из круга живым. При любом исходе поединка. «Я предполагал, что ты придешь, медведь», — улыбнулся принц. «Но боялся, что ты окажешься умнее твоего отца. И все же надеялся. Ты меня не подвел. Хочу, чтобы твоя девка увидела, как ты сдохнешь. Хочу, чтобы, умирая, ты увидел, как она извивается и стонет подо мной». Эйдард пожал плечами, сбросил плащ. «Хоти». Молниеносный удар. Ничто в лице или фигуре Калфуса не выдало начала атаки. Но Эйдард отбил клинок. «Ты глуп, медведь», – прошипел принц, снова отступая на пару шагов. Сабля герцога вновь опустилась. «Ты пришел один. Так торопился встретиться со смертью? Или боялся, что мы с принцессой начнем раньше?» «Это же чайка!» – вдруг осознала Лиолия. «Да, как я не поняла, Лоран где-то здесь?» Она оглянулась в поисках друга. Но вокруг виднелись лишь азартные, хищные, голодные рожи всадников. Принц вновь нанес удар. Затем целую серию смертоносных выпадов. Он танцевал вокруг, словно смерч. Но Эйдард отбил все молниеносные удары. Он ранен. У него кровь на щеке. Он весь покрыт кровью. И снова Калфус обошел вокруг неподвижного медведя пружинистым шагом хищника, присматриваясь. И вновь стремительная атака выпадов со спины. И Лиолия не поняла, каким образом Эйд успел обернуться. Клинки сверкали вспышками молний. Проследить удары не было никакой возможности. Враги снова отступили друг от друга. И Лиолия с ужасом увидела, что правый рукав Эйда разрезан, а посеревшая рубашка багровеет. Защита медведя явно слабела. Он уступал. «Эйд поскакал ко мне сразу после битвы», – догадалась она, холодея. Поняли и всадники. Они засвистели. Кони заиграли под ними, выгибая шеи, приплясывая и бия копытами. «Ты ждала своего спасителя, женщина?» – ухмыльнулся принц. «Посмотри же, как он сдохнет!» Эйдард споткнулся и замер. «Ты стал слабым, медведь. Ты по-прежнему уверен в себе и своей силе, но ты слаб. Я не буду убивать тебя. Я заточу тебя в ту же клетку, что и твоего друга. Буду наслаждаться вашим унижением, вашими страданиями и...» Герцог собрался с силами и нанес удар, который Калфус отбил играючи. Медведь тяжело дышал. И Лиолия с ужасом увидела, что ее муж действительно измучен и устал. «Нет-нет, Эйд, пожалуйста!» Слезы закипали на глазах. Герцог пропустил еще выпад, едва не стоивший ему серьезного ранения. Только в последний миг каким-то чудом медведь уклонился, и сабля лишь чиркнула его по плечу, разрезав куртку. Эйдард сделал еще пару шагов назад и вновь пошатнулся. Лиолия стиснула зубы. Она направила коня так, чтобы тот напал на врага со спины. Но Эйд поднял глаза и прошептал одними губами «нет». Лео поняла и замерла. Зарычав, герцог ринулся на противника. И медвежья сабля очертила вираж, едва не ранив принца. Но удар был слишком явным и медленным. Клинки вновь скрестились, и Калфус отбросил медведя. Эйдард снова отступил. Новый выпад, И герцог, отражая его, упал на одно колено. Да, он еще раз отразил удар, но даже Лиолия увидела, с каким усилием. Всадники взревели, выхватив сабли, в полном восторге потрясая ими в воздухе. Девушка сжала левую руку в кулак. Чайка заволновалась. Следующим ударом принц выбил саблю из ослабевшей руки медведя. И та, сверкнув, упала шагах в пяти. Калфус рассмеялся и нанес завершающий удар. Такой, каким разрубают врага от плеча до пояса. Вот только его саблю встретил кинжал, захвативший клинок эфесом, рогами, направленными вперед. Медведь, стремительно распрямляясь, ударил вторым кинжалом снизу вверх, левой рукой. Острие вошло между ребер, и Калфус вздрогнул. С недоумением посмотрел вниз, на кинжал, а затем перевел удивленный взгляд на поднявшегося Эйдарда. «Я пошутил», — хрипло шепнул ему в лицо медведь, и, резко освободив кинжал из раны, ногой отпихнул тело врага. Лиолия ударила пятками, бросая чайку к мужу, и надеясь, что тот сможет вскочить, и Эйдард действительно взлетел на коня. Но сначала подобрал тело верного оруженосца и черный плащ, и свою саблю. «Ну что?» — хрипло прокаркал, ставя чайку свечкой. «Сыграем?» Мимо его плеча свистнула стрела. Чайка рванула к закатным воротам. Эйдард сшиб ближайших всадников, кажется, распополамив одного из них. Но Лиолия не была в этом уверена. Остальные с громкими воплями пустились в погоню. На что он надеется? Мы втроем на одном коне. Принцесса не успела додумать эту мысль. Чайка вылетела из ворот, и копыта ее застучали по мосту. Ворота захлопнулись. Всадники ударили по дереву саблями. «Эйд, они нас догонят!» — крикнула королева. Герцог обнял ее, прижал к себе. «Пускай!» — шепнул сипло. Он остановил коня на другой стороне моста и развернул мордой к замку. По мосту за ними перебежало еще несколько темных человеческих фигур. «Смотри, Лео!» Дубовые створки ворот рухнули под ударами, и огненные лошади помчались по мосту. Ближе и ближе. Лиолия прижалась к мужу спиной, закрывая глаза. Грохот заставил ее их открыть. Мост взорвался, а следом за ним задрожал от взрывов и королевский дворец на запретном острове. Все утонуло в грохоте, пламени, дыме, криках и ржании. Лиолия отвернулась и уткнула лицо в грудь супруга. Эйдард вернулся в берлогу лишь перед рассветом, когда Лиолия спала. Скинул грязную одежду, принял душ, не вытираясь, залез на низкий топчан, застеленный шкурами. Наклонился к жене, всматриваясь в бледное лицо, замотанное бинтами. Нос девушки распух и покраснел. Под глазами появились синяки. Верный признак сотрясения мозга. Но отчего-то все эти внешние уродства придавали ей особенную трогательность. И хотелось нежно целовать и разбитые губы, и поломанный нос, и... Но Эйдард, конечно, не стал ее тревожить. Она изменилась. Ему вспомнилась девушка, почти девочка, в шерстяном костюме простолюдина, которая ругалась с Юдардом в придорожной таверне. Взъерошенный воробушек, наивный и забавный. Вспомнилась, как она шипела на него, когда он впервые ее поцеловал. А в карих глазах стояли слезы обиды. Эйдард сделал это, чтобы забрать ее себе, скомпрометировав. Добиться выполнения собственных планов. Но даже тогда, когда он мчался за ней в обитель милосердных дев, Лиолия все еще была другой. Израненной, гордой, мятежной, но все еще наивной девочкой. Она изменилась после смерти отца, после того, как стала женой и королевой. Лиолия повзрослела. Стремительно превратилась из полуребенка во взрослую женщину. Медведь уже знал про все, что она сделала в его отсутствие. Про ее предложение Калфусу. Про то, что заставило принца поклясться на крови. Про обманутого Инниса. Его девочка научилась лгать. И он всматривался во вздрагивающие то ли от боли, то ли от переживаемых во сне эмоций губы, обметанные лихорадкой, и понимал, что эту новую Леолию он не знает. В ней все еще оставалось что-то детское, ее горячность, наверное, но перед ним был уже другой человек. Эйдард осторожно взял тонкую левую руку и поцеловал ее пальчики. Сначала один, потом второй, третий. Из Лео получилась бы самая лучшая королева из династии Тейсголингов. Бы. Герцог лег рядом, осторожно прижимая хрупкую девушку к себе. Она сдержанно выдохнула во сне, потянулась к нему и вдруг открыла глаза. «Эйд!» – прошептала и слабо улыбнулась. Он с болью увидел нежность в ее глазах. «Спи!» «Что с Юдардом?» Опасность миновала. Лечиться будет долго, но смерть ему больше не угрожает. «Ашок?» Шелковый щит ввел свои войска. Город чист. Медведцы добивают всадников в золотом щите, горняки в серебряном. Леолия кивнула и вновь закрыла глаза. Эйдард замер, стараясь дышать ровно, чтобы не тревожить ее сон. Но через несколько минут она вновь повернулась к нему. «Эйд!» «М?» Она коснулась его черных волос, нежно провела по затягивающемуся рубцу на щеке, а затем потянулась и поцеловала в губы. Он не ответил, но позволил себя целовать. Боялся случайным движением повредить и причинить боль. «Муж мой!» – прошептала девушка хрипло. «Медведь мой! Друг мой!» Эйд нахмурился. «Нет, Лео!» – сказал глухо. «Я не друг. И лучше было бы, если бы ты меня ненавидела, как раньше». «А зачем ты меня тогда спас? Не говори, что с Калфусом ты сражался только ради того, чтобы убить давнего врага». «Нет», — согласился он, — «я спас тебя, потому что ты моя женщина. И если понадобится, буду драться за тебя снова. Но для тебя было бы лучше, чтобы я погиб». Леолия нахмурилась, обиженно глянула на него. «Ты говоришь загадками. Мне это не нравится. Если ты дрался только потому, что... то там была еще одна твоя женщина. Кстати, по моему приказу, заключенная в собственных покоях. Наверное, Алейда погибла в пожаре». Эйд приподнялся на локте, прищурился. «С чего ты решила, что Алейда моя женщина?» «Вот только не надо утверждать, что вы не состояли с ней...» Леолия запнулась. Медведь хмыкнул. «Все-таки что-то остается неизменным». «В порочных отношениях?» переспросил вкрадчиво. Она пнула его под одеялом. «Да», прошипела сердито. И он увидел, что на глазах ее выступили слезы злости. Эйдард тихо рассмеялся и вновь осторожно прижал к себе жену, уткнувшись носом в ее волосы. «Состояли», — шепнул на ухо. «Алейда была моей любовницей, год или около того, а до нее были и другие женщины». Леолия пнула его изо всех сил, но медведь даже не вздрогнул. «Но это не значит, что они были мои женщины. Это были просто женщины в моей постели. Наши порочные отношения были удобны им так же, как и мне, и я никогда не обещал им большего». «Отпусти меня! Немедленно!» «Никогда!» — хмыкнул он. «Ты единственная моя женщина. Других не было и не будет». «Ты грязный развратник и...» «Это намек?» И Эйд стал покрывать поцелуями ее волосы, лицо, шею.